Глава 5. Связь между жалобами клиентов, возвращением доверия разочарованных клиентов и непрерывным развитием. В одном из последних номеров специализированного журнала Гонконга персонал ресторана так описывает недовольных клиентов. Капризные, требовательные, истеричные, грубые, эгоистичные, мучители, глупые, обманщики, коварные. В действительности большинство недовольных людей непридирчивы и представляют собой весьма широкий слой клиентов. Обширные исследования, проведенные за последние 25 лет, показывают, что в основном клиенты говорят о тех проблемах, которые имеют для них большое значение и на решение которых, по их мнению, они могли бы каким-то образом повлиять. Данное наблюдение идет вразрез с мнением производителей товаров и услуг. Ведь недовольные клиенты – это люди, вкладывающие деньги в руки бизнеса и пытающиеся в подавляющем большинстве случаев исправить то, что, по их мнению, неправильно. И поэтому компаниям лучше бы было уважать их и по-настоящему поощрять высказываться открыто. Взгляд на жалобы с позиции клиента. Когда мы выступаем в роли клиентов, у нас формируется определенный взгляд на вещи. Но если мы предлагаем товар, мы смотрим на ситуацию с иных позиций. Компании склонны винить клиентов, а клиенты ругают компании. Не признавая свойственную потребителям точку зрения на недостатки товаров и услуг, большинство компаний будут серьезно недооценивать законность их требований. У них возникнут трудности при сопоставлении жалоб и улучшении качества сервиса и товаров. Группу управляющих компаниями и группу потребителей ознакомились с некоторыми письменными жалобами, а затем спросили, считают ли они их справедливыми. Более половины управляющих нашли жалобы необоснованными, тогда как столько же потребителей поддержали авторов писем и сочли их претензии разумными. Управляющие решили, что потребители либо явно хотели получить вещь или услугу за просто так, либо что-то спутали, либо вообще были совершенно неправы. Если большая часть руководителей так относится к жалобам потребителей, разве удивительно, что они не хотят их слышать? В других исследованиях взгляды покупателей одежды и автовладельцев, чьи машины требовали ремонта, сравнивались с точки зрения продавцов одежды и автомехаников. Всем четырем группам предлагали воображаемую ситуацию, связанную с проблемой автосервиса или покупкой одежды. Респонденты должны были решить, из-за чего это произошло, по вине потребителя или из-за плохого качества изделия или сервиса. 80% потребителей обвинили механика в небрежно выполненном ремонте, тогда как 80% механиков утверждали, что поломка автомобиля произошла по вине водителя или по другим причинам. Разошедшийся шов на брюках 87% покупателей объяснили плохим качеством изделия. Однако 64% продавцов одежды обвинили покупателей. Они, дескать, купили меньший размер или были слишком толстыми. Одна из авторов настоящей книги пожаловалась служащему гостиницы на то, что верхний свет непосредственно над экраном засвечивает слайды, которые проецируются с компьютера. Служащий равнодушно ответил: «Быть не может. Никто раньше на это не жаловался». Деловые люди должны понимать, отсутствие жалоб от других клиентов не означает, что претензии данного конкретного человека не имеют права на существование. Главная цель обучения лиц, работающих с жалобами клиентов, донести до их сознания, как нечасто последние говорят вообще хоть что-нибудь. Жалобы должны стать предпосылкой для возвращения доверия клиентов. В каком прекрасном мире мы бы жили, если бы компании выпускали никогда не ломающуюся продукцию и предоставляли услуги, никогда не вызывающие нареканий? Однако, по данным экспертов, 10-12% неисправностей – самый низкий показатель, которого удается достичь в любых сферах производства. С уверенностью можно сказать, что проблемы будут существовать всегда. Значит, компании должны учиться оздоровлению сервиса, процессу, позволяющему исправлять ошибки. А для выполнения этой задачи компании прежде всего нужно знать о возникающих проблемах. Чтобы жалобы потребителей наверняка попали в организации, служащим нужно внимательно следить за ожиданиями клиентов, начиная с их формирования на стадии покупки. Если покупатели верят в то, что приобретаемая ими продукция отличается в целом высоким качеством, а при возникновении проблем компания реагирует честно и быстро, они вряд ли будут ее винить. Они станут партнерами организации в улаживании проблем. Для иллюстрации недостатков качества товаров или услуг, а также жалоб клиентов, мы предлагаем рассмотреть таблицу возможностей, пронумерованных по степени усложнения от 1 до 4. Квадрант 1 достоин торжественного «ура» и, может быть, даже шампанского. При поверхностном наблюдении все выглядит хорошо, поскольку с точки зрения компании дела идут гладко, а клиенты как будто подтверждают это, не высказывая жалоб. В действительности компания просто не знает, сколько клиентов удовлетворены, ведь они ничего не говорят. Учитывая склонность руководителей и продавцов скорее обвинять клиентов в возникающих проблемах, нежели брать ответственность на себя, похоже, что большинство компаний довольны молчанием клиентов. Они говорят: «Должно быть, у нас все в порядке», а это серьезная ошибка. Квадрант 1 на самом деле может быть меньше, чем кажется. Ситуация, показанная в квадранте 2, требует деликатной подготовки клиента. Иногда потребители действительно жалуются на вещи, происходящие не по вине компании. Например, пассажиры авиалинии считают компанию ответственной за собственное опоздание на рейс, а ведь сами могли невнимательно прочесть в билете время вылета. Такие пассажиры остаются клиентами авиалинии, даже несмотря на свою неправоту. Они потратили свои деньги, значит, получили некоторое право выразить недовольство. С позиции организации все же лучше считать этих пассажиров правыми. Изучив их претензии и рассмотрев их положительно, она может сохранять таких людей в качестве клиентов. Беря на себя ответственность за происходящее, хотя бы выражая сожаление, представители сферы обслуживания демонстрируют клиентам свою заинтересованность. Если работник сталкивается с повторяющимися проблемами, значит, ему необходимо упреждать их и обучать клиентов избегать подобных ситуаций. В квадранте 3 самая сложная проблема компании – молчаливые клиенты. Многие компании, однако, полагают, что если клиенты молчат, значит, с их продукцией и сервисом ничего плохого не происходит. Другими словами, для них третьего квадранта просто не существует. Мы считаем третий квадрант молчаливым убийцей компании. Если организация знает, что теряет своих клиентов, она должна сделать все, чтобы они начали высказываться. Возможно, самый яркий пример – история о молчании клиентов ныне покойной компании Pan American Airlines. Весь багаж пассажиров рейса был потерян при пересадке с одного самолета на другой. А затем, когда они провели какое-то время во втором самолете, им сообщили об окончательной отмене рейса. Предположительно, никто из пассажиров не пожаловался на Pan American. А поскольку компания не получила ни одной жалобы, интересно было бы пофантазировать, как она отнеслась к инциденту. Неужели, не получив жалоб, она решила, что ей повезло? Квадрант 4, в котором клиенты сообщают компании о своих проблемах, требует большого мастерства с ее стороны. Общение с клиентами – это тесный контакт, позволяющий получить максимум информации, а значит и прекраснейшую возможность улучшать сервис и совершенствовать качество. Если компания способна разрешить проблему, взять на себя ответственность и проявить вежливость и дружелюбие, клиенты захотят дать ей еще один шанс и, может быть, вернуться. Все четыре квадранта будут выигрышными, если клиенты высказываются, а компании дают им понять, что приветствуют любые виды обратной связи. В некоторых организациях представления не имеют, как узнать, что дела идут не лучшим образом. Один наш друг позвонил в агентство междугородных перевозок, чтобы покритиковать их способ составления счетов. В какой-то момент разговора он заявил работнику агентства: «Вы меня плохо обслуживаете». «Нет, хорошо», — отозвался тот. «Я следую инструкциям». В розничной торговле считают, что 74% недовольных клиентов можно было бы сохранить, если решать их проблемы. Но, как мы видим из предыдущей главы, подавляющее большинство потребителей никогда не жалуются или жалуются только в случае дорогостоящей покупки. Следовательно, владельцы и персонал магазинов, готовые признавать и поощрять жалобы, делают первый шаг к оздоровлению сервиса. Улучшение качества услуг, само собой, не происходит. Организации, думающие о возможных проблемах, разрабатывают способы их решения. Авиакомпании, например, должны инструктировать свой персонал, как вести себя в случаях задержки взлета или прибытия. Гостиницам нужно научить свой персонал адекватно реагировать на серьезные претензии, связанные с оформлением счетов. Работники супермаркетов должны уметь правильно относиться к длинным очередям в кассу. Все ли предприниматели обращают пристальное внимание на неполадки в своей работе с клиентами, а затем продумывают план их устранения? Посмотрим, например, могут ли возникать такие ситуации в кабинете стоматолога или врача другой специальности. Пациент вынужден ждать приема в течение 2 часов. У пациента нет при себе медицинского полиса. Задерганный технолог или медсестры грубо разговаривают с пациентами. Если организация активно выявляет информацию о жалобах клиентов и следит за решением проблем, ей легче классифицировать сбои в работе. Затем организация уже может составить план их устранения. В своей статье «Service Recovery – Doing it Right the Second Time» – «Возвращение доверия разочарованных клиентов» – в следующий раз мы поступим правильно. Консультанты Рон Земки и Чип Белл пишут следующее. Это продуманный, планомерный процесс возвращения обиженному потребителю чувства удовлетворенности работой организации, если услуги или продукт не оправдали его ожиданий. Некоторым компаниям лучше, чем другим, удается усовершенствовать обслуживание клиентов. Они обучают своих сотрудников правильно относиться к жалобам потребителей. Руководство поощряет персонал разрешать проблемы и принимать активные меры, включая самые простые вещи, например, напоминание клиенту о необходимости купить батарейки, не включенные в комплект только что приобретенного изделия. Основной персонал компаний, настроенных на совершенствование сервиса, знает, руководство поддерживает их в работе с претензиями клиентов, а потому не боится привлекать внимание начальства к жалобам. Компании, которым прекрасно удается совершенствовать обслуживание, никогда не прекращают работать над этим. В Nordstrom, возможно, лучше, чем где бы то ни было, преуспели в обслуживании клиентов. Однако Брюс Nordstrom заявляет: «Мы мало говорим о нашем сервисе. Мы не так хороши, как наша репутация. Ведь она – очень хрупкая вещь, требующая ежедневной и ежечасной заботы». Эффективное возвращение доверия разочарованных клиентов приводит к укреплению связи с ними. Если клиент может выделить солидную сумму на покупку автомобиля, это хорошо и для покупателя, и для продавца. Покупателя возбуждает предвкушение такого серьезного приобретения, а работники компании будут счастливы видеть, как клиент, оставивший им деньги, отъезжает от магазина на новой машине. Однако процесс продажи еще не может считаться показателем характера компании. Чтобы узнать, как продавец автомобилей ведет себя в сложной ситуации, клиенту нужно столкнуться с какими-нибудь неполадками в своей машине. Станет ли продавец также радостно улыбаться, когда клиент расскажет ему о проблемах покупки? Будет ли продавец столь же отзывчив к нуждам клиента, как при первом обсуждении характеристик автомобиля? Если сервис компании превосходит ожидания потребителя и в момент покупки, и при предъявлении претензий, ей удается формировать доверие покупателя. Это особенно важно во взаимодействии специалистов и клиентов. Если люди довольны отношением к ним их врачей, адвокатов, стоматологов, психологов, фининспекторов или других специалистов, создается связь, формирующая преданность клиентов и способствующая дальнейшим контактам. Один отель в Гонконге недавно продемонстрировал нам выдающийся пример укрепления связи с клиентами в результате пересмотра политики отношения к последним. Служащий крупной американской коммуникационной компании, только что прибывший в Гонконг, остановился в этом отеле на длительный срок, пока подыскивал постоянное жилье. Съезжая из отеля, он оплатил огромный счет, который затем передал своей компании. Как выяснилось, отель ошибочно занизил его счет на $4500. Через месяц служащие отеля, обнаружив недостачу, обратились к бывшему гостю и сообщили ему, что он должен отелю дополнительную сумму. Клиент был огорчен незапланированными затратами, поскольку уже сообщил своей компании размер счета за пребывание в отеле, и предоставить другую сумму было не так просто. Его могли даже заставить оплатить эти расходы из собственного кармана. Злополучный счет обошел несколько уровней руководства отеля и в итоге попал на стол управляющего. Тот спросил уже измученного бывшего гостя, как должно поступить руководство отеля. Бывший гость утверждал, что не обязан платить дополнительные деньги. Отель сделал ошибку, а теперь наказывает клиента за собственные огрехи. Управляющий проглотил эту горькую пилюлю и сдался. Дополнительный счет аннулировали. Несколько недель спустя этот самый бывший гость позвонил в отель и на весь следующий год забронировал номера для работников своей компании на сумму более 129 тысяч долларов. Затем он позвонил во второй раз и заказал еще несколько номеров на сумму 50 тысяч долларов. Принцип обратимости в действии. Покупателей, возвращающих товары в магазины для устранения неполадок, может привлекать перспектива купить что-то еще, если отдел по ремонту отнесется к ним с должным вниманием. Одна наша коллега недавно вернула неисправный лазерный принтер дилеру, у которого приобрела его, и он отнесся к ней настолько приветливо и так хорошо обслужил ее, что она, прогулявшись по отделу телеаппаратуры, вышла с новым видеомагнитофоном. Она никогда бы этого не сделала, если бы не осталась довольна отношением к ней в отделе по ремонту. Если сервис на уровне, то пока заказ выполняется, клиент может купить еще какой-нибудь товар. Корпорация Polaroid обнаружила следующее. Если люди, звонящие по телефону, чтобы сообщить о неполадках с уже купленным фотоаппаратом, оказываются довольны решением своих проблем, им можно продать дополнительное оборудование в процессе этого же телефонного разговора. Например, диспетчер говорит: «Между прочим, у нас появился новый принтер всего за 599 долларов». И многие люди приобретают товары, пока звонят по поводу неисправности предыдущей покупки. Разве это не подарок? Том Гранди, консультант по составлению контрактов, убеждает сотрудников, улаживающих жалобы клиентов, быть щедрыми. Главное, по его мнению, уступать потребителю и делать это артистично. Среднестатистический потребитель за 4-летний период приносит подрядчику 16 тысяч долларов. Глупо, считает Гранди, отталкивать человека, отказывая ему в услуге ценой в 45 долларов. Более того, долгосрочный клиент, довольный обслуживанием, каждые 2 года прибавляет компании еще одного. Когда вам звонят клиенты, будьте к ним внимательны, предупреждает Гранди. Более 80% потребителей прекращают сотрудничество с компанией из-за 1-2 служащих, не умеющих нормально разговаривать с людьми. Именно этому Национальная ассоциация торговых агентов учит своих сотрудников, принимающих звонки по обслуживанию. Им рекомендуют использовать время общения как возможность укрепить отношения с клиентом и продвинуть имидж своей компании. Телефонные звонки являются источником информации о клиентах. Даже если, принимая жалобы, вам не удается что-нибудь продать, члены ассоциации уверены, вы все равно выигрываете, демонстрируя клиентам свою способность быстро и положительно реагировать на их претензии. Обширное исследование 700 случаев, связанных с претензиями к сервису на авиалиниях, в гостиницах и ресторанах, позволило специалистам утверждать, что из всех клиентов, позитивно отзывавшихся об обслуживании, по меньшей мере 25% начинали с предъявления претензий по поводу каких-либо недостатков сервиса. Это хороший урок менеджменту организации. Бизнес не может избежать накладок. Однако каждый поставщик должен использовать свой шанс обернуть негативную ситуацию в положительный опыт клиента. Качество сервиса. Роль жалоб в программе «Всеобщее управление качеством». Между однократной продажей и постоянным бизнесом существует такая же разница, как между краткосрочной и долгосрочной оценками рынка. Получаете ли вы отрицательную устную рекламу от существующих клиентов или расширяете бизнес с помощью довольных клиентов, вы пожинаете плоды своих действий. На этом базируется качество сервиса. Основополагающее предписание программы всеобщего управления качеством – постоянное совершенствование. Оно означает, что вы никогда не достигнете абсолютного качества. Вы можете только приблизиться к нему. Это процесс адаптации компании, ее сервиса и продукции к постоянно меняющейся ситуации на рынке. Современный гуру по вопросам качества Эдвардс Деминг сравнивает возвращение доверия разочарованных клиентов с тушением пожара. При подобном подходе возвращение доверия клиентов не то же самое, что совершенствование качества. Контроль, выяснение конкретных причин изъянов и устранение их – это лишь возвращение процесса назад в исходное положение, но отнюдь не его улучшение. Чтобы обнаружить, какие услуги или товары нуждаются в изменениях, компании нужна информация. И самая важная информация поступает в форме жалоб клиентов. Постоянная обратная связь с клиентами позволяет компании находить такие методы улучшения сервиса и расширения ассортимента товаров, которые невозможно было бы придумать самостоятельно. Отношение к жалобам, как к информации от самой значимой части капитала компании – клиентов, позволяет формировать культуру, ориентированную на потребителя. Это, в свою очередь, является базисной стратегией программы всеобщего управления качеством. У Фила Кросби, другого гуру по вопросам качества, свой лозунг – «Соответствуй пожеланиям клиента сначала, потом и всегда». Пример из практики. Жалоба как база для постоянного совершенствования. Rytec Incorporation – это компания стоимостью 10 миллионов долларов, производитель приборов, измеряющих температуру, расположенная в Санта-Крус, в Калифорнии. 10 лет назад компания была неприбыльной и выпускала продукцию низкого качества. Клифф Уоррен, став ее исполнительным директором, получил фирму, изделия которой постоянно возвращались обратно. Кроме того, контроль за точностью приборов, накладных, внутренней бухгалтерии и учет возврата продукции были в лучшем случае минимальными. Первое, что сделал Уоррен, учредил ежемесячное собрание с изготовителями, проектировщиками, работниками сервиса и закупщиками с целью изучения каждого экземпляра оборудования, возвращенного компании, для выяснения конкретных изъянов продукции и продумывания способов предотвращения их в дальнейшем. Он реорганизовал компанию таким образом, чтобы сервис попадал в подчинение продажам и отделу маркетинга. Он уполномочил руководителей отделов сервиса делать все необходимое для удовлетворения потребителей. И никакой бюрократии. Уоррен говорит, в вопросах о том, как сделать клиентов довольными, лучше всего доверять мнению работников отдела сервиса. Уоррен признается, что в компании все еще существует сопротивление недовольным потребителям. Rytec понадобилось сделать еще более важную вещь – использовать информацию о жалобах для создания упреждающей системы и укрепить последнюю. Уоррен рассказывает. «Возврат изделия скорее ориентирует нас на выяснение причины неисправности, чем на поиск способа его починить, даже если спешки нет. Внимание! Очень важный момент. Чаще всего людям просто хочется поскорее уладить конфликт, чтобы скинуть его с плеч долой. Это может оказаться дорогостоящим способом соответствия пожеланиям клиентов. Мы внушаем нашим сотрудникам, если у потребителя возникает проблема, и он хочет немедленно вернуть прибор, лучше прислать ему другой и использовать сложившуюся ситуацию для анализа причины неисправности. Безусловно, нам приходится идти на расходы в связи с обменом продукции, но мы также выигрываем, выясняя причину поломки возвращенных приборов. В компании Rytec подсчитали расходы на решение указанных проблем, принимая во внимание следующие затраты. Изучение возвращенного изделия, разговоры по телефону с недовольным клиентом, приемка возвращенного изделия, отправка изделия обратно клиенту, расходы на зарплаты и дополнительные выплаты, например, по больничным листам. Уоррен замечает, если вы сделаете это однажды, хотя бы один раз, вы быстро обнаружите, что все вышеперечисленные расходы превышают затраты на изготовление продукции. Поэтому улаживание жалоб клиентов на дефекты продукции стало основой программы качества компании Rytec. Вопросы для обсуждения. Каким было бы ваше самое худшее ругательство в адрес недовольного клиента? При каких обстоятельствах вы приходили к выводу, что претензии клиента необоснованны? Как, по вашему мнению, чувствовали себя клиенты, обращаясь к вам с подобными жалобами? Как ваша компания относится к клиентам, которые жалуются на то, что происходит по их вине? Можете ли вы сказать, что основное количество жалоб в адрес вашей компании относится к этому типу? Есть ли у вас упреждающий план улучшения сервиса или обучения клиентов, чтобы справляться с подобными ситуациями? Существуют ли в вашей компании примеры, когда недостатки сервиса или продукции впоследствии привели к укреплению отношений с клиентами? Есть ли у ваших служащих стремление создавать положительный образ компании в процессе разрешения проблем клиентов? Знаете ли вы, во что обходится вашей компании разрешение проблем клиентов? Производите ли вы регулярные подсчеты этих расходов и информируете ли о них своих сотрудников?